Андрей видел ее последний раз лет 25 назад, но помнил отлично. Полная разбитная бабенка неопределенного возраста, с золотым верхним передним зубом, с нарумяненными щеками и вечно отросшими темно-серыми корнями перекисных волос. Одевалась Нина не слишком опрятно, но никогда не выходила из дому, не накрасив губ ярко-алой помадой. И ногти у нее, хоть и с вечной черной каймой, всегда были покрыты облупившимся ядовито-красным лаком. Прямо как у нынешних модниц, в тон помаде, усмехнулся Андрей. Как хорошо ему все это помнится. Да, та самая Нина приносила бабушке плотные коричневые бумажные пакеты с кофейными зернами. Интересно, какова была наценка? Теперь этого уже не узнать. Ни бабушки, ни Нины давно нет на свете. А воспоминания остались. Да какие яркие и почти осязаемые! О том, как бабушка, такая вся домашняя и уютная, в собственноручно сшитом зеленом клетчатом фартуке, распечатывает на кухне хрустящий пакет и высыпает твердые зерна в ручную кофемолку. Маленький Андрей тут как тут. Ему тоже хочется покрутить тугую пластмассовую ручку, очень тонкую и оттого неудобную. Но еще больше хочется, чтобы бабушка разрешила взять одно зернышко. Вкус разгрызенного кофейного зерна всегда очень нравился Андрею. Он напоминал шоколад и в то же время казался каким-то другим, даже еще лучше, чем шоколад. Только став старше, Андрей понял, что ему нравится как раз горький шоколад. А в детстве мама иногда покупала ему молочный, и он никак не мог объяснить ей, чего он хочет. Как ни странно, пить кофе Андрею тогда совершенно не хотелось. Совсем другое дело разгрызть чудное темное зернышко. И он всегда старался оттянуть этот момент. И, надо сказать, каким-то образом ему это удавалось. С утра, получив от бабушки кофеинку, как он называл зернышко, он прятал ее за щеку и бегал так с ней чуть ли не целый день, минимум до обеда, а случалось, что и до вечера, мусоля зерно во рту, не торопясь его раскусить. Ну и, конечно, запах. Чаще всего маленький Андрей, когда оставался у бабушки, просыпался именно от него. И он до сих пор помнит то радостное ощущение на границе между сном и явью, когда так трудно открыть глаза, и пока ты не понимаешь, отчего это так хорошо на душе. И лишь потом, разлепив наконец веки, осознаешь, что эта бабушка в кухне готовит кофе, а впереди целый долгий безмятежный день, счастливый и беззаботный. Интересно, отчего эти незамысловатые, но такие милые сердцу картинки до сих пор так прочно остаются в его памяти? Может быть, потому что у бабушки ему действительно было хорошо? Родной дом был связан в детском сознании с серыми буднями, с ненавистным ранним вставанием, сначала в детсад, потом в школу, с нудными повседневными обязанностями и вечным домашним заданием, с постоянными родительскими ссорами, с мамиными криками и слезами. У бабушки же, куда его часто привозили на выходные, все было не так. Здесь было тихо и спокойно. Никто Андрюшку не ругал и не кричал на него. Бабушка кормила его тем, что он любит, подсовывала лучшие кусочки, разрешала гулять до позднего вечера, а укладывая спать, всегда рассказывала что-нибудь. И он так любил слушать ее истории. Андрей попытался привлечь внимание бармена, но тот упорно не желал смотреть в его сторону. Чуть ли не вызывающе отвернулся и принялся что-то перебирать за высокой стойкой. Пришлось встать и нетвердой походкой подойти к нему. — Плесни-ка мне еще виски, Дима. По дороге Андрей благополучно забыл, что шел сюда ради кофе. — Не хватит ли вам? — кисло скривился бармен. — Может, закончите на сегодня? И так выпили почти на сотню евро. Да и поздно уже, а завтра рабочий день, — назидательно заключил он. — Ну, последнюю, — искательно попросил неплатежеспособный клиент. Слушая свой голос, Андрей вдруг отметил в нем совершенно несвойственные ему ранее заискивающие, а скорее умоляющие нотки, и это ему очень не понравилось. Неужели он пал так низко? «Последняя уже раза два была», — парировал вредный Дима, — «а то и три. Шли бы вы лучше домой, а...» «Слушай, ты!» — вскипел было Андрей, но тут же осекся. Внезапно он обнаружил, что в баре он не один. Рядом с ним у стойки сидела женщина. Откуда она тут взялась? Ее появление, да еще в столь поздний час, он, видимо, пропустил. Его любимое место как раз напротив двери. Оттуда отлично видно входящих. А вот поди ж ты! Проглядел. Итак, на высоком стуле, небрежно облокотившись о стойку, сидела женщина. Молодая. Хотя для многих женщин понятия «молодость» и «старость» настолько расплывчаты, что между ними может пролегать чуть ли не добрая половина века. Немало их, по современным понятиям, еще девушек, не достигших 30 лет, смотрятся много старше. Случается и наоборот, попадаются дамочки, которые, изо всех сил подражая Кармен Электре, и в 40, и даже в 50, выглядят, одеваются и ведут себя, ну, прямо как те девчонки. Издали их и впрямь можно принять за молоденьких, но только пока не подойдешь поближе. А если еще и косметику смыть? Но иногда, это, правда, бывает нечасто, встречаешь женщину, глядишь на нее и гадаешь, сколько ей? Ну, ясно, не 25, больше, возможно, намного. Возраст этой где-то между 25 и вечной молодостью. Да, такова была последняя посетительница. Стильные туфли известной фирмы, черные колготки, облегающие фигуру черное платье, не из дешевых, с глубоким вырезом, в котором поблескивал изящный кулон белого золота. Пепельные волосы подстрижены коротко и элегантно. Возраст выдавали шея и руки, явно не юные, хотя и безупречно ухоженные. Словом, женщина была из тех, кого нельзя не заметить, не обратить на нее внимания. Но Андрей заговорил с ней не потому, что она ему так понравилась. Не в том было дело. Такое уже случалось. На него вдруг накатила волна острейшего одиночества. Хотелось поговорить с кем угодно, лишь бы собеседник слушал и делал вид, что ты ему не безразличен. «Ну надо же! А я и не заметил, как вы попали сюда!» — искренне удивился он. «Такое чувство, что вы не вошли в дверь и не проходили через весь зал, а прямо раз — и откуда ни возьмись, появились у стойки. Возникли, так сказать...» «Вы не видение?» — сказал и мысленно поморщился. «Ну что за банальщину он несет? Примитивно до пошлости. И тем более странной оказалась реакция незнакомки. Обычно в подобной ситуации женщины выбирают один из двух шаблонов поведения. Чаще всего в ответ улыбаются, всячески показывая, что ничуть не против знакомства. Да и зачем еще одинокая дама может заглянуть в бар поздно вечером и усесться у стойки? Или, что случается гораздо реже, сразу решительно дают понять мужчине «не заинтересовал». Однако незнакомка не сделала ни того, ни другого. Она ответила сразу, но ответ прозвучал нейтрально, без всяких эмоций. «Возможно, вы были заняты чем-то другим». Голос у нее оказался низкий, с небольшой хрипотцой. «Своими мыслями, например, или воспоминаниями». «Угадали», — усмехнулся Андрей. В воспоминания я и ударился, и, повернувшись к бармену, возгласил былым тоном: «Виски мне и даме». «Благодарю вас, не нужно», — все так же спокойно возразила женщина, обращаясь к обоим, к нему и к бармену. «Я вполне в состоянии заплатить за себя сама». «И правильно», — хмыкнул Дима, — «лучше сделайте это сами». «Потому что у него», — он кивнул в Андрееву сторону, — «денег нет». «Сегодня нет». «Но ведь были». «Да какие?» — возмутился Андрей, задетый. И, суетливо вытащив из кармана шитого на заказ в Милане пиджака истрепанный номер журнала «Forbes» за 2006 год, предусмотрительно раскрытый на нужной странице, предъявил его даме. Та бросила беглый взгляд на страничку и кивнула. «Да, я видела этот номер. Помню, читала журнал и радовалась. Есть в Москве состоятельные люди?»